Глава 228. Оливер тяжело дышал, изо всех сил пытаясь вдыхать так много свежего воздуха, сколько только мог. «Оливер, ваше высочество, я, в общем, в норме». Рыцарь, который одолел костяного дракона, смог выжить после взрыва фрагментов костей и падения, и, кажется, действительно был относительно цел. «Все благодаря броне». Доспехи Оливера были достаточно тяжелыми, однако именно благодаря им он смог выжить. «Сегодня я решил приодеться как настоящий рыцарь». Халия сковала эти доспехи для Оливера, так что их способность поглощать урон и прочность были на высшем уровне, не говоря уже о наложенных на них чарах. «Хорошо, что ты выжил!» Коронованный принц вздохнул с облегчением, когда выяснилось, что Оливер не просто выжил, но и был почти не травмирован. Встав, он помог Оливеру встать. «Идти можешь?» «Не могу сказать, что да». Несмотря на отсутствие серьезных повреждений, все тело Оливера ныло от боли, которая не позволяла ему передвигаться самостоятельно. «Нужно эвакуировать сэра Оливера в безопасное место, открыть путь к магам, чтобы ему помогли оказать первую медицинскую помощь». «Да, ваше высочество». Вторая стража последовала приказу коронованного принца и начала отбиваться от умертвий, с упором на то, чтобы открыть проход для Оливера и магов, которые специализировались на исцеляющей магии, также связавшись с ними посредством устройств, которые были при них. «Брат, ваше высочество, для меня честь встретиться с вами». Вскоре к ним подбежала пара магов. Первой была высококлассовая чародейка и принцесса Хайри Гринривер. А второй оказалась скромная во всех планах Мэри, которая была колдуньей из земель Перик, известная раньше под псевдонимом Макгеди. «Я Мэри, член башни Слоновой Кости и нынешний колдун земель Пирик». После того, как Мэри покинула Яна, она стала притворяться мужчиной по имени Макгеди. Она усердно трудилась, и, вероятно, благодаря этому она добилась определенных успехов. Сейчас она была колдуньей третьего класса, что было весьма впечатляющим достижением. «Хейли, Мэри, приветствую вас. Присмотрите за Оливером. Ему нужна ваша помощь». Хайден кинул взгляд на Оливера и поприветствовал прибежавших девушек-магов. Они тут же начали выполнять приказ, так как знали чувства Хайдена. Они осмотрели Оливера и оказали ему посильную помощь. Однако это было лишь скорой помощью, так как настоящее лечение сейчас было невозможно. «Ваше высочество». Оливер позвал коронованного принца. «Я прошу прощения за то, что не смогу до конца пойти с вами через этот бой. После я буду ожидать наказания». Оливер сделал гораздо больше, чем кто-либо мог от него требовать. Однако он искренне считал, что заслуживает наказания. «Конечно будешь. Немедленно иди лечиться. Я сам потом придумаю, какое наказание к тебе применить», — ответил коронованный принц улыбкой. Он мог улыбаться только благодаря тому, что знал, насколько глубока была верность Оливера. «Благодарю вас, ваше высочество». Оливер поблагодарил коронованного принца и поплелся вместе с двумя колдуньями прочь от поля битвы, сопровождаемый еще парой солдат. Экспедиция еще не была окончена, так как все восточные пустоши все еще были усеяны умертвиями. «Слушайте, смелые солдаты трех стран!» — крикнул коронованный принц, вновь прибегая к силе своего голоса, который был усилен магией. «Лучший фехтовальщик империи Гринривер Оливер Рейвуд одолел магического дракона. Он сделал это в одиночку и выжил. Он уничтожил самого сильного союзника этих тварей, который мог обернуться для нас катастрофой». Все солдаты, услышав голос Хайдена, воодушевились подвигом Оливера. сколь сюрреалистичным он ни казался. Их сердца начали колотиться от одной мысли об этом. «Теперь у твари нет их самого могущественного союзника, а мы не понесли никаких потерь от его мощи. Как же мы можем бояться, если с нами богиня победы? Вперед! Истребим же все умертвия на этой земле!» Коронованный принц вновь схватился за свое оружие и, закончив речь, сам ринулся в бой. Сегодня Оливер Рейвуд, величайший фехтовальщик империи Гринривер, обеспечил себе место в истории. Он стал убийцей дракона. Дракона, костяного дракона, являвшегося угрозой всему человечеству.